Квинси первым опомнился после продолжительной паузы. Он опустился перед ней на колени, взяв ее руку в свою, торжественно произнес: «Я грубый человек, который, пожалуй, жил далеко не так, чтобы заслужить подобное отличие, но клянусь вам, всем святым и дорогим для меня, если когда-нибудь наступит такое время, я не уклонюсь от долга, который вы возложили на нас. Обещаю вам сделать это наверняка, и как только у меня появится подозрение, я сочту, что час настал. Вы мой истинный друг». Вот все, что она могла проговорить, заливаясь слезами. «Клянусь сделать то же самое, моя дорогая мадам Мина», — сказал Ван Хелсинг. «И я», — произнес лорд Годалминг. Каждый из них по очереди опускался на колени, давая клятву. «То же сделал и я». Ее муж с блуждающим взором обернулся к ней и спросил: «Должен ли я также дать такое обещание, жена моя?» «Ты так же, милый», — сказала она с бесконечным сочувствием в голосе и взгляде. «Ты не должен отказываться. Ты самый близкий и дорогой для меня человек. В тебе весь мой мир. Наши души спаяны на всю жизнь и на всю вечность. Подумай, дорогой, о том, что были времена, когда храбрые мужья убивали своих жен и близких женщин, чтобы они не могли попасть в руки врагов. Ни у одного из них не дрогнула рука. Ведь те, кого они любили, сами призывали лишить их жизни. Это обязанность мужчин перед теми, кого они любят, во время тяжких испытаний. О, дорогой мой, если суждено, что я должна принять смерть от чьей-либо руки, то пусть это будет рука того, кто любит меня сильнее всех. Доктор Ван Хелсинг, я не забыла, как, когда дело касалось Люси, вы сострадали тому, кто любил. Она запнулась и изменила фразу. Тому, кто имел большее право даровать ей покой. Надеюсь, что если это время опять настанет, вы сделаете все, чтобы и муж мой без горести вспомнил, что именно его любящая рука избавила меня от тяготевшего надо мной проклятия. «Клянусь вам», — глухо прозвучал голос профессора. Миссис Харкер облегченно улыбнулась, откинулась на подушки и сказала: «И еще одно предостережение, предостережение, которое вы не должны забывать. Если это время должно наступить когда-либо, оно наступит скоро и неожиданно, и в таком случае вы должны, не теряя времени, воспользоваться выгодой для себя, потому что в то время я могу быть... Нет, если оно наступит, то я уже буду связан с вашим врагом и против вас. И еще просьба», — добавила она после минутной паузы, «не так существенно и необходимо, как моя первая просьба, но я желаю, чтобы вы сделали одну вещь для меня. Я прошу вас согласиться». Мы все молча кивнули. «Я желаю, чтобы вы прочли надо мной погребальную молитву». Ее речь прервал громкий стон ее мужа. Взяв его руку в свою, она приложила ее к своему сердцу и продолжала: «Ты должен здесь, сейчас, прочесть ее надо мной. Чем бы ни завершился этот кошмар, для всех нас наступит облегчение. Ты, дорогой мой, надеюсь, прочтешь так, что она запечатлеется в моей памяти навеки отзвуками твоего голоса, что бы ни случилось». «Но, дорогая моя», — молил он, — «смерть далеко от тебя». «Нет», — ответила она, — «я ближе к смерти в настоящую минуту, чем если бы лежала под тяжестью могильного холма». «Жена моя, неужели я должен это прочесть?» — спросил он, не в силах начать. «Это успокоит меня, муж мой». Больше она ничего не сказала, и он, когда она подала ему книгу, начал читать. «Как я могу, да и вообще кто-нибудь, описать эту странную сцену, торжественную, печальную, мрачную и в то же время дающую утешение? Даже скептик, видящий одну лишь пародию на горькую истину во всякой святыне и во всяком волнении,